никто не приехал. И великого спасения не случилось. Хотела бы я знать, что происходит. Наверное, Нелл уже опубликовала мои видео. Мне всегда было интересно, какую пользу они принесут. В основном я их записывала для Нелл. Они давали ей надежду. Наверное, они нам обеим давали надежду. Август. Что-то поменялось. Поверить не могу, что только сейчас заметила. Чёртовы таблетки. Доктор Сэм перестала ко мне приезжать. Я только вчера поняла и решила, что, наверное, сегодня воскресенье. Хотя я не могла вспомнить, чтобы она и до этого тоже приезжала. Не могу сказать точно, но прошло около 4 дней с того момента, как я ее видела. Сейчас всем заправляет Гертруда. У нее какой-то новый блеск в глазах, и порой она приходит, чтобы поговорить с остальными. Вчера вечером она наорала на Августуса за то, что он стоял снаружи ванной, пока я чистила зубы. Она открыла дверь в ванную и стояла надо мной, пока я ходила в туалет. Мне нужно быть очень осторожной с этим блокнотом. Я не могу позволить им забрать и его. Это все, что у меня есть. Это все, что помогает мне сохранить рассудок. Когда я в нем не пишу, то запихиваю его глубже под матрас и меняю на другой только тогда, когда уверена, что проблем не возникнет. Август. Сегодня мне было так грустно. Я чувствовала себя такой пустой, такой одинокой. Я больше не знаю, какое сейчас число. Я думала о том, что вот уже несколько недель прошло с того дня, как у меня не стало телефона. И тут до меня дошло. Себастину стукнуло 7 лет. 15 августа, может быть, это сегодня, завтра или было вчера. Я не знаю, какой праздник он себе хочет или какие подарки. Меня держат в заперти уже столько месяцев, но пропустить его день рождения, пропустить 6 месяцев его жизни... Я слов не нахожу, чтобы описать, как мне больно. Не могу больше писать. Слишком грустно. Август. Я хочу на свободу. Август. Вот бы знать, что творится снаружи. Каждое утро я просыпаюсь, полная надежд. Я представляю себе армию людей, которая идет ко мне, готовая меня спасти. Я живу ради этой надежды. Но проходят часы, и ничего не происходит. Надежда умирает. Август. Сегодня я думала о Нелл, о том, как ей всегда приходится меня спасать. Я знала, что она не откажется от меня. Она единственный человек в моей жизни, который сейчас на моей стороне. Мы так долго дружили, что я воспринимаю ее как нечто само собой разумеющееся. Я переживаю, что разрушила ее жизнь. Именно из-за меня ей пришлось прекратить заниматься модельным бизнесом. Ее лицо было слишком известным, слишком связанным с моим и всей чепухой вокруг меня. Она должна была возненавидеть меня за это. Вместо этого она устраивается на работу и начинает все сначала, пока я не умоляю ее помочь мне с Lang Cosmetics. Она провела всю свою взрослую жизнь рядом со мной. Я столько раз приковывала ее к себе и втягивала во все свое дерьмо. Мне стыдно за это. У нее должна быть своя жизнь. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. С 13 февраля текущего года Мелани Лэнг по-прежнему не появляется на публике. Несмотря на растущее давление со стороны общественности, отец Мелани, сэр Питер Лэнг, отказывается давать какие-либо дальнейшие комментарии относительно ее благополучия и местонахождения. На момент премьеры этого документального фильма которая состоялась 7 октября 2022 года, Мелани до сих пор удерживается своим отцом. Нелл. Что я хочу, чтобы сейчас произошло? Я хочу, чтобы все, кто сейчас смотрит этот фильм, вошли в соцсети и достучались до своего представителя в парламенте, чтобы тот пришел на какой-нибудь очередной марш в поддержку Мелани. Каждый человек имеет значение. Это один из самых грандиозных скандалов, которые видела страна, и ни один властимущий и пальцем не пошевелил. Финн. Я правда не знаю, что будет дальше. Я надеюсь, этот фильм что-то изменит. Что именно он изменит, не знаю. Я не думаю, что сэр Питер передумает. Если б он мог поддаться давлению и освободить Мел, он бы уже это сделал. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 18 августа 2022 года. Инициалы сотрудника Т.К. Пациент пытался сбежать через кухонную дверь во время подачи ужина. Рекомендовано ограничение свободы на 24 часа и во время приема пищи. Рекомендуется увеличить дозу седативных препаратов. Проведена встреча с отцом пациента. Лечение будет продолжено. Дневник. Страница 51. Дата неизвестна. Я не могу здесь больше оставаться. За мной никто не приходит. Если мне и получится выбраться отсюда, то только своими силами. Двери и окна заперты на замок. Я не могу сбежать через сад или пляж. Но каждый день 3 раза охрана открывает кухонную дверь, исчезает где-то на минуту и возвращается с тарелкой еды. Я попробую пройти мимо них. Надеюсь, что в остальном доме двери не закрыты. Да из чего бы? Я здесь единственная пленница. В этом я уверена. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 1 октября 2022 года. Инициалы сотрудника ЛВ. Снижена доза седативных препаратов. Дневник. Страницы с 52 по 54. Дата неизвестна. Меня заковали. На лодыжки надели мягкие оковы с кожаными ремнями, соединенными куском кожи. Я могу ковылять, но не более того. Раз в день их снимают, когда я хожу в душ.